И зачем нам этот медведь? Не могла какую-нибудь косулю подстрелить? Он на девочек вышел, медведа сделал. Я и так еле успела. Извини, это я за тебя испугалась. Все правильно ты сделала. Вера обратила внимание на то, что, несмотря на всю суету после выстрела, девочка с удочкой ни на минуту не прекращала ловлю рыбы. В небольшой корзине, которая появилась рядом с ней, рыбешек лежало уже десятка три, причем не только мелочь, но и парочка довольно приличных плотвичек. А когда Вера направилась к ней, она, протягивая ей удочку и корзину с рыбой, тихонько спросила: «А можно мне взять немного рыбок?» Вера, взяв девочку за руку, подошла к мужику, с которым, как она заметила, договаривался об оплате Эрих, и, прервав их разговор, спросила: «Это кто? Где ее родители?» «Зовут ее Двина, ей 8 лет, родителей нет. Есть еще сестра и братец, маленькие. Братца ее уже жена Скипа выкармливала, это брат ее матери, они сейчас у него в доме живут». Он на секунду запнулся, а затем продолжил: «Их кормит и одевает жена Скипа, а у Скипа своих сколько детей?» «Сейчас». Он снова на пару секунд задумался: «Сейчас трое. Наверное, трудно столько детей прокормить. Детей прокормить всегда непросто. Хорошо, если Скип с женой не будут против, я заберу Двину с сестрой и братом. Не сейчас, когда мы обратно плыть будем. Двина, забирай всю рыбу, которую ты поймала. И еще я тебе удочку оставляю». Вера подняла голову, огляделась и громко, чтобы все вокруг ее услышали, произнесла: «Я оставляю удочку Двине, и она будет ей ловить рыбу до нашего возвращения. И будет ловить лишь тогда, когда сама захочет. И никто не может у нее удочку забирать даже на время. Ну и зачем тебе эта девочка?» Нескромно поинтересовалась Брун, когда ладья вышла на середину реки. «Своих детей у меня нет и вряд ли будут, так этих воспитаю. Этих воспитать, дело, конечно, хорошее, но насчет своих, я бы не зарекалась. Мужик тут, конечно, диковат, но и его можно правильно воспитать. Хочешь, расскажу как?» Глава 9. Когда экспедиция покидала поселок, Вере и Брунхильде местные женщины подарили по вышитому полотенцу, или, скорее, шейному платку, но путешественницы предпочли считать их именно полотенцами, так как ткань была довольно жесткой. Ладью провели через пороги на следующий день. Брун отдельно отметила, что местное население действительно занимались этим профессионально. Суденышко перекрыли сверху заранее заготовленными чехлами из кожи, чтобы внутрь не попадала вода, а затем протащили ладью на буксире, привязав к двум довольно большим лодкам, спереди и сзади. Причем лодки были непривычными уже долбленками, а сколоченными, точнее, как-то собранными, из досок плоскодонками. Однако большую часть проводки она не видела, всех путешественников провели по тропе вдоль реки. Эрих отдельно пояснил, что тропа на треть короче водного пути и поэтому большая часть реки с тропы не видна. Несмотря на то, что пеший переход занял всего часов 5, ладья, уже освобожденная от чехлов, ждала их у берега. Местный главнюк сказал на прощание, что если на обратном пути они не застанут здесь их проводника, то могут пройти по тропе обратно и позвать перегонщиков, предупредив, однако, что обратный перегон займет минимум 2 дня. Дальнейшее путешествие прошло без особых приключений. Пара небольших порогов на мсте особых препятствий не представила, и на третий день путешественники остановились у небольшого огорода при впадении мсты, которую тут называли уже Миста Вельмень. Эрих сказал, что в этом городке обычно купцы покупали репу и ячмень, немного, просто как еду для дальнейшего путешествия, потому что цены здесь были не то чтобы заоблачные, но и не маленькие, однако тащить большие запасы с собой изначально оказывалось еще более накладно. Вдобавок в городке караваны останавливались на день, чтобы просто подкормиться экзотическим местным продуктом. Густым, ложка стояла, супом из мелкой рыбки. Вера, которая в прошлом будущем здесь бывала, уточнила: скорее всего с нитком, и ботвы от репы. За огромный горшок лакомства Брун отдала пару швейных игл. Суп оказался в принципе съедобным. В Охове парням пришлось поработать. Вера, специально пару раз приказывавшая ставить ладью в дрейф, отметила, что скорость течения в реке удивительно небольшая, не выше километров в час. Причем и в верховьях, и в низовьях. Реку с трудом прошли, исключительно на веслах, за 4 дня, поэтому остановились передохнуть в крошечном поселении вблизи устья, которого, Как сказал Эрих, здесь 4 года назад не было. Поселение было действительно крошечное, в двух скорее землянках, чем домах, там жило около 20 человек, и это если детей считать, которых, правда, заметили всего 2. И здесь Брун впервые встретила людей, которые едва понимали нынешний рязанский язык. То есть сама Брун их все же понимала, вероятно, сказывалась привычка машинально в уме делать поправку на произношение собеседника, а вот местные жители. Однако Эриха они понимали, и уже вскоре выяснилось, что местные, сами не местные, а тоже как бы торговцы, которые шли откуда-то с северного берега озера Нева, то есть Ладоги, покупать что-то, как с трудом через Эриха выяснила Брун, в верховьях Ловоти. Но попали в шторм, их посудина получила пробоину, и вот уже 2-й год бедолаги куковали здесь. На прямой вопрос, почему они пешком не вернулись, был дан столь же прямой ответ. По дороге несколько рек, которые без ладьи не переплыть. То есть их можно переплыть и на лодке, но тогда лодку придется бросать после переправы, а потом новую делать, и выйдет дольше, чем здесь новую ладью построить. А на 2-й вопрос ответ был совсем уже коротким. 2 года. Брун, конечно же, поинтересовалась, а почему так долго, им что ли спешить некуда? И на этот вопрос ответил Север, самый молодой парень из охраны. Они очень спешат, но как быстрее-то? У них на всех есть один старый нож. В прошлом году они едва успели сделать жилища, потом добывали дерево для угля. Этим летом они насобирают достаточно руды, сделают немного железа, к следующему из него сделают топор или даже 2. Долото сделают, а липу для ладьи они приготовили. Кору содрали, она к осени совсем высохнет. Ее в начале лета срубят, к зиме ладью вытешут, за зиму распарят, просмолят. Как раз через 2 года все подготовят и поедут обратно домой. А старую сильно разбило. Починить нельзя. Мы бы смогли починить где-то за 1-2 недели, а они не смогут. Почему это? У них руки что ли кривые? У них выломало кусок дна. Не до конца, но получается щель 2 метра длиной. У нас есть ремкомплект, болты, которыми мы могли бы внутри ладьи поставить дубовую доску и закрепить выломанный кусок, но для этого нужно 8 наших скоб с гайками. Уважаемая Брунхильда Фердинандовна, вмешался в разговор Эрих, я узнал точно, за какими покупками они плыли. Они хотели на торге в 40 днях пути вверх по Ловоти купить 2 молодых хавот. Я спросил, зачем им в лойве клетка посередине, и они сказали, чтобы хават в ней вести. Спасибо, Эрих, это было очень интересно, с нескрываемым сарказмом в голосе ответила Брун, знать бы еще, зачем эти хаводы вообще нужны. То ли местные вообще не доросли до понимания сарказма, то ли Эрих был в душе крутым троллем, но парень ответил тем же ровным голосом и с той же вежливой физиономией. Я не знаю, зачем хаводы нужны уважаемой Кати, но она показывала их в своем волшебном окне и просила сразу говорить, если будет известно, где их можно купить. Я раньше не знал, где их продают, и не говорил, а теперь узнал и говорю. Эрих, я сейчас тебя больно стукну. Расскажи подробно, кто такие хаводы. Это зверь, большой, как тур, только рога у него маленькие. Почему хавода? Хавода, Вера, мы нашли коров. Так, Эрих, нет, не годишься. Север, иди договаривайся с этими ребятами. Мы им чиним их ладью. Север был самым младшим в этом походе и в качестве гребца выглядел не очень, а вот в качестве посла. Мальчик был сообразительным, должен все правильно сделать. Брун вдруг вспомнила, как Эрих, увидев парня на торге в Рязани, чуть ли не плакал, уговаривая ее парня выкупить. Он оказался практически родственником Эриху, по крайней мере из той же деревни. И в поход его взять именно Эрих захотел. У них не ладья, а лойва. Какая разница? Мы, ты им чинишь, потом, возьми еще кого-нибудь из парней, только не Эриха, поедешь с ними обратно в их город, потом с ними же едешь покупать коров, уточни цену, нет, узнаешь точно, где эти хаводы продаются и почем, затем возвращаешься сюда и ждешь, пока мы обратно не поплывем. Ладья делается из 1 дерева, а лойва из многих, из 3, а говорят, что даже из 5 бывают, только сам я таких не видел. И я не знаю, как за хаводами ухаживать. Тебе не надо покупать хавод, нам пока их ни на чем домой тащить. Ты просто все про них узнаешь. Где продаются, сколько стоят, и как ухаживать, тоже узнаешь. Дальше экспедиция поплыла через 3 дня. Узнав, что можно разжиться коровами, Вера настояла, чтобы на починку лойвы отправились все, кто может хоть чем-то помочь. И в результате, взяв вместо Севера и его товарища двоих жертв кораблекрушения в качестве гребцов, что всеми было воспринято как само собой разумеющееся, ладья отплыла от странного берега одновременно с отремонтированной лойвой. До Невы дорога заняла еще 4 дня, и Брун по этому поводу даже пожаловалась Вере. Оказывается, без мотора по рекам плавать – занятие для флегматиков. «Это ты, радость моя, еще не прикинула, как мы домой поплывем. Сейчас-то мы все по течению спускаемся, а вот обратно». Когда же ладья вошла в Неву, ответ Веры Брун восприняла гораздо глубже. «Эрих, ты говорил, что уже плавал до самого моря?» «Да». «А как вы на ладье вверх по Неве поднимались? Тут же течение километров 10 в час. На веслах вверх здесь подняться нельзя, даже у самого берега нельзя. Если сильный ветер попутный, то можно пройти под парусом, но здесь попутный ветер если и случается, то только до половины реки. Но можно по небольшой реке слева подняться от моря на полдня пути, а потом уже по правому берегу тащить ладью на веревке. Если не очень спешить, то до Нева идти 5 дней, но если спешить, то и за 3, говорят, можно дойти. Интересно, а почему озеро Нева, а река Нева? Этот вопрос задала уже Вера, немного удивившаяся тому, что и сейчас река носит то же имя. Правда, ударение в названиях сейчас делалось на «е». Но река же женщина. А как же Дон? Но ведь Дон – это женское имя. В реку ладья вошла с рассветом, а еще до полудня Брун почувствовала запах моря. Остальные тоже, скорее всего, его почувствовали, просто им было не до абстрактных размышлений. Попутного ветра не случилось, и 6 парней гребли изо всех сил, другие 6 готовились их сменить. Вера что-то увлеченно считала на своем телефоне, а Эрих, что-то про себя бормоча, крутил ручку генератора, заряжая батарею 2 телефона или Wi-Fi раутера. Брун еще подумала, что раньше он высказывал свое отношение к верчению ручки вслух, но после того, как Вера объяснила, что только избранным подвластно великое искусство зарядки батареи, его эмоции лишь изредка выражались в этом неразборчивом бурчании. «Скоро выйдем в Финский залив», – озвучила Брун очевидную истину. «Остановимся здесь, на каком-нибудь островке». «Нет, эй, держите вот в ту правую протоку. Если это то, что я думаю, мы через 2 часа уже к Лахте подойдем. Там пообедаем и, хорошо бы сегодня до Лисьего носа дойти. Куда теперь это спешить? Мы против графика все равно уже на неделю опаздываем. Брун, нам пилить до Приморска только если повезет. А если не повезет, то может придется и до катки плыть. Всегда любые планы портит какая-нибудь непредвиденная дрянь. Но иногда случаются и приятные неожиданности. На следующее утро подул тот самый попутный ветер, и уже к вечеру ладья ткнулась носом в берег на острове Березовый. Вера, разминая ноги, немного побродила по берегу, подбирая и рассматривая выброшенный волнами мусор. «Так, девочки и мальчики, похоже, мы приплыли куда хотели. Завтра с утра узнаем точно, а теперь всем отдыхать. Потому что если мы действительно там, куда стремились, то еще раз отдохнуть всем придется очень нескоро». Через 1,5 месяца после экспедиции на Балтику в путь отправилась 2-я экспедиция за солью. Отправилась на этот раз на одном единственном судне, которое, если считать с того момента, когда его решили строить, готовилось больше года. Это было что-то, по нынешним временам, невообразимо огромное. Длиной в 26 метров и шириной в 6. Судно было сделано вообще без затей. Цельнодеревянная баржа с каркасом из дубовых брусьев и обшивкой в 2 слоя из дюймовых досок. При строительстве учли некоторые местные судостроительные хитрости, поэтому наружная обшивка была липовой, а внутренняя все же дубовой. Дуб, он, конечно, прочнее липы, но горячая смола в него впитывается хорошо если на миллиметр, а липовая доска этой смолой пропитывается почти насквозь. К тому же липа легко строгается, не трескается из-за гвоздей и шурупов и в мокром виде неплохо гнется, а когда потом высыхает, ее почти не ведет. Поэтому корпус не только снаружи обшили липовыми досками, но потом еще и обстругали и даже отшлифовали, хотя в любом случае скоростные свойства если это и улучшило, то не намного. Ящик, даже с заглаженными краями, он ящик и есть. Ну да, с острым носом и немного закругленной кормой. Скорость судна обеспечивал камазовский дизель и 4 винта. Винты были по размеру такие же, как на первом буксире и первой барже, сделанные из колес от Солариса. Ну а так как те колеса уже закончились, Новые винты сделали из летних колес лизиного внедорожника, на что Ксюша потратила почти 2 месяца времени, потому что в этот раз лопасти винтов делались не из листа стали, а отливались из ободов этих же колес. Зато гидродинамика у этих винтов была существенно лучше, ну, по крайней мере, так предполагалось. В качестве запасного мотора на судно поставили снятый с Октавии Михайловича и доработанный на газ мотор, для чего там же разместили и газогенератор, а в дополнение к нему 200-литровый бензобак. Мотор, работая на газу с небольшой добавкой паршивого бензина, в принципе мог выдать почти все свои паспортные 110 сил, да и без бензина явно за 70, но в любом случае он рассматривался именно как запасной, так как переключить редуктор винтов с одного мотора на другой можно было лишь переставив вручную ведущую шестерню. Тем не менее в первый рейс кораблик пошел именно под газом. Буквально в последний момент Леночка, снова возглавившая соляную экспедицию, решила поберечь солярку несмотря на наличие 2 полных цистерн общей емкостью 8000 литров в дополнение к 350-литровому штатному камазовскому баку. После того, как экспедиция отправилась в путь, Марина, глядя на дыру в заборе, из которого, собственно, и были сделаны топливные цистерны на судне, с грустью пожаловалась Михалычу. «Вот так, потихоньку мы все, что у нас было, разломаем. Сейчас забор, машину твою, КамАЗ доломали. Что следующее ломать будем, чтобы сохранить все как было? Электростанции твои сколько еще протянут? А у нас только 2 машины нетронутыми остались, моя и Лизина, да и та уже без колес. Без летних колес, да и шины летние в сохранности лежат. Если потребуется, колеса, хоть и не литые алюминиевые, на кузнице можно новые сделать. Вот именно, если, верно заметила, правильно говорить, когда потребуется. И даже я, думаю, до момента этого светлого вполне доживу. Ты тут просто с внуками и детьми всеми нашими занята, а глядеться времени нет, ну так я расскажу. Ты вот думаешь, почему Светка свою печку так далеко от поселка ставит, чтобы дым да копоть в дома не летели. А вот и нет. У нее там половина народу землю роют, ручей углубляют. Там ручей, чуть побольше прозрачного, за 200 метров на 12 метров падает. На километр ручья, 50 метров падения. Ну и что? А то, что только на первом таком участке, если гидростанцию поставить, можно 100 киловатт мощности снимать. Ну допустим можно, нам-то от этого что? Ты ведь знаешь, что мотор, который я восстановил для нашей масляной установки, чтобы стартер камазовский вернуть, был последним в моем складе. И больше из наследства предков по части энергетики у нас ничего не осталось. Но Вовка с Сашей сами уже сделали, из местных материалов практически сделали, мотор на 10 киловатт для Светиной печки. Там, конечно, они подшипники с велосипеда взяли, но сейчас они собирают генератор для гидростанции на 30 киловатт, и вот он уже целиком из местных материалов будет. Точнее, сталь они все же из моста наковырили, но от этой гидростанции как раз сталеварная печка и питаться будет, так что следующий генератор совсем уже местный у них получится. Тем более, что Володя сам уже шары для подшипников сделал. Хреновые пока, ну так эта сталь такая и галтовка все же дубовая, но и эти шары, думаю, год прослужат, а тем временем он и новые сделает. И когда же ждать этой электростанции? Скоро уже совсем, подожди-ка минутку. С этими словами Михалыч шустро убежал к себе в дом, а через минуту вернулся, держа в руках большую пластиковую сумку. «Вот, держи. Это что?» – удивилась Марина. «От невестки осталось, купила она по жадности комплект постельного белья. Только он нам ни на одну кровать не подошел, так и валялся. Кинсайз недоуменно прочла на этикетке Марина, и куда он мне-то? У моих-то кровати размеров тоже не королевских. Ты это, покрывало потихоньку распори. Кружавчики аккуратно отрежь. Конечно, оно тут не совсем белое, чуть желтоватое, но это натуральный шелк, невестка проверяла. И спать на таком по нынешним нашим обстоятельствам, конечно, пижонство и извращение. А вот Катьке платье свадебное сшить, в самый раз. Какое такое платье? Это я к чему? Она с Вовкой как раз с электростанцией устроит. Думаю, к августу уже они закончат. Они сейчас каждый божий день по поводу строительства этого ругаются. А потом, мирятся, и, сдается мне, когда Володя Кате предложение сделает, она долго отказываться не будет. А он, точно сделает. Я и ему костюмчик к свадьбе подарю. Зятю подкупил, Хотели с дочерью ему на старый Новый год подарить. У него как раз день рождения, если я Лизу попрошу, она подогнать его на Вовку сможет. Я уже померил потихоньку, там разве что рукава да штанины подшить, я даже и сам думал заняться, но у Лизы на машинке наверное получше выйдет. Ну ты, Михалыч, даешь. Не сказать, что неожиданно, но неожиданно. Спасибо. Да ни за что. Сама знаешь, мы тут теперь все, почитай, практически родня, в смысле, по духу. А ребятам свадьбу нужно сделать такую, чтобы все радовались, так что, ты это, если еще чего надумаешь, сразу говори, чем смогу, помогу. И не только я, откровенно говоря, многие этой свадьбы давно уже ждут. Но я к чему все это, в августе они запустят первый гидрогенератор и мы сможем уже вообще не бояться, что с моторами что-то случится. Но хотя даже первую станцию устроит в расчете на 3 таких генератора, а всего она напланировала на ручье этом 6 станций поставить. И даже с первым генератором ты уже сможешь и микроволновку запускать, и чайник электрический. Кстати, у меня один нерабочий в мастерской где-то валялся, может смогу починить. Как думаешь, такой подарок на свадьбу прилично будет дарить? Ведь его благодаря именно ребятам включать можно будет. Вере потребовалось около часа, чтобы убедиться в том, что они прибыли куда надо. А вот на сколько времени они сюда прибыли, сказать не мог никто. Ей предстояло заполнить сырьем 2 алюминиевых 25-литровых молочных фляги, а сырье еще и добыть требовалось, причем его добыча была делом очень небыстрым. Теперь именно она, Вера, становилась руководителем экспедиции, так как Брун, хотя и прошла ускоренный курс химической подготовки, постоянно путала что, как и в какой последовательности требуется сделать. А ошибаться в работе было бы очень неправильно. Столь завлекательное путешествие совершалось вовсе не из познавательных целей, все было куда серьезнее. Осенью внезапно умер один из свинопасов. В принципе, все когда-то умрут, но Вероника с грустью сообщила, что причиной смерти стал столбняк. Мужик упал и разодрал руку рядом с навозной ямой. И замажь он царапину, на самом деле небольшую, тем же йодом. Йод в запасе был, только в аптечке Ксении было с полсотни пузырьков. Раньше в поселке он спросом пользовался. Народ в деревне царапается часто, а с тульской фабрики выгоднее купить коробку по оптовой цене. Проблемой здесь было лишь слово «был». В новом прошлом времени народ царапаться меньше не стал, а вот царапины стал мазать йодом чаще, согласно распоряжениям той же Вероники, и ценный медикамент начал стремительно заканчиваться. А ведь все знают, что проще всего добывать йод из морских водорослей. После довольно долгих обсуждений было решено, что существующий флот вряд ли проплывет через половину Каспия в те края, где в водорослях искомого йода будет достаточно для его извлечения. Путь к Черному морю преграждался потенциальными степняками, а к Белому – самой природой, и выбора просто не оставалось. Да, на Балтике плавать в ладье вроде тоже не очень-то и кузяво, но Эрих уверенно заявил, что для нынешних купцов это особых проблем не представляет и пообещал это лично доказать. Вот только Алена выразила сомнение, что в маркизовой луже водоросли набирают йода приличное количество, так что в конечном итоге было решено дойти до Приморска, там попробовать добыть хоть сколько-то вещества, а если окажется маловато, то на следующем этапе дойти до Катки. Где-то в тех краях вроде была соответствующая фабрика у финнов, а они вряд ли возили морскую траву издалека. Но уже возле Приморска водоросли оказались подходящими. Чтобы это выяснить, Вера набрала выброшенную на берег и высохшую морскую траву, сожгла ее в специально захваченном глиняном горшке, залила золу водой, процедила через тряпочку. Затем раствор наполовину выпарила, добавила из захваченного пузырька серной кислоты, затем перекиси водорода. И, когда жижа приобрела интенсивно желтый цвет, влила в раствор грамм 50 гексона. Вот этого-то добра масляная установка выдавала в составе хренового бензина почти половину, а Вера Сергеевна успела себе сделать стеклянную, а на самом деле кварцевую, ректификационную колонку. Специально, чтобы бензин хоть немного улучшить, ведь октановое число у химикалия было в районе 20, так что пока он числился как отход производства. Отход отходом, но йод в нем растворялся хорошо, а не кристаллизовался в виде пыли, как в воде, так что через делительную воронку раствор йода в гексоне отделялся от оставшейся без него воды, а как испаряется бензин, все прекрасно знают. Из примерно 5 килограммов сухой морской травы у Веры получилось выделить около 5 грамм темных кристаллов, которые тут же были растворены в спирте, налитом в пустой флакончик из-под того же йода, для немедленного применения в случае чего. Но ведь целью экспедиции было отнюдь не наполнение одного флакончика. Запасы серной кислоты и перекиси с собой тоже не привезли, так что главной задачей стало получение исходного сырья. Не золы даже, а получаемых при растворении в воде солей йода. Конечно, с кучей, причем подавляющей кучей, других примесей, но в золе вообще растворяется хорошо, если процентов 20 содержимого. Так что сначала водоросли жгли, и даже жгли не сначала. Сначала сухие водоросли вымачивали в растворе щелочи, для чего экспедиция приволокла 5 двухлитровых бутылок с жженой известью, которую на месте смешивали с водой. Потом снова сушили, и только после этого сжигали. Если сразу их сжигать, без щелочи, то половина йода, по утверждению Алены, вылетала в трубу. Затем золу растворяли в воде, потом раствор фильтровали и выпаривали, и вот то, что после этого оставалось, ссыпали в фляги. Для выпаривания использовались алюминиевый таз, в нем раствор кипятили, пока кристаллы на дно падать не начинали, затем медный таз для варки варенья. Тут до получения довольно густой уже каши, а окончательно высушивалось все в чугунной сковородке. Вроде все просто. Для заполнения хотя бы одной фляги, как вскоре выяснила Вера, нужно извлечь соль из более чем тонны водорослей, сухих водорослей. Тонна водорослей – это килограмм 200 золы. 500 литров стартового раствора, чтобы выпарить который требовалось минимум с кубометр дров, а в результате получалось килограмм 40 нужного сырья. И страшно было не это. Нарубить дрова дюжине мужиков с хорошими топорами нетрудно. Вот только на месте первой остановки этих самых водорослей удалось собрать меньше 50 килограмм. Когда к исходу третьего дня парни принесли собранные уже в километре двух от места высадки два небольших мешка травы весом меньше 5 килограммов, Вера, замачивая их в известковом молоке, с грустью произнесла: «Да, такими темпами мы до августа водоросли собирать будем, а возвращаться с пустыми бидонами. Интересно, тут часто шторма бывают. Говорят, шторм водорослей много на берег выкидывает». Эрих, в ответ на Верины причитания, Брунхильда решила действовать нестандартно. «Как думаешь, если шторма в ближайшие пару дней не будет, что выкинет много водорослей на берег?» «Я не знаю. Зато я знаю. Парни, кто хочет искупаться в море, если мне глаза не врали, когда мы причаливали, вся эта бухточка водорослями просто сплошняком заросла, а глубина вряд ли больше метра. Так что дурью больше не маемся, а идем и рвем водоросли в море. То есть вы завтра с самого утра идете и натаскиваете мне кучу величиной с нашу палатку, а мы продолжаем жечь костры, у которых вы греться будете, когда замерзнете. Вера, сейчас погода вроде приличная, если свежих водорослей нарвать, то они дня за три высохнут. Если их на камнях разложить и еще поворошить, как сено. Уважаемая Брунхильда Фердинандовна, но вода в море очень холодная. Во-первых, не очень, а во-вторых, когда куча станет больше нашей палатки, я каждому, кто водоросли рвал, налью по стопке водки. Брун, где ты ее возьмешь? В твоем чемоданчике с химикатами. Я знаю, что там запрятана бутылка Абсолюта. Это для медицинских целей. Вот именно, чтобы продрогшие мужчины не простудились, по 100 грамм и израсходуем. А сидеть здесь до конца августа я точно не хочу. А даже если бы и хотела, нам нужно этим летом притащить домой минимум килограмм йода, а как долго нам назад плыть, я пока даже представить не могу. Что такое водка, парни уже знали. Вера Сергеевна гнала спирт из картошки в основном, правда, для своей химии, но и в медицинских целях его понемногу использовали. Не все, но двоим местным ладожцам знающие как-то смогли рассказать, и куча размером с двухкомнатную палатку была собрана еще до полудня. Так как под названием «Абсолют» подразумевался медицинский ректификат, просто разлитый в соответствующие бутылки, каждому из парней досталось грамм по 120 традиционной 40-градусной, и они, выпив содержимое кружек, развалились на теплых камнях. Не привыкших к спиртному в ударных дозах парней изрядно развезло, и Брун сильно пожалела, что вопреки рекомендации Веры выдала ребятам не по 25 грамм, а по полстакана. Пожалела сразу после того, как пьяный Эрих, показывая рукой в сторону моря, сообщил: «Уважаемые Брунхильда Фердинандовна и Вера Васильевна, к нам в гости идут злые свионы». «Почему ты думаешь, что злые?» решила уточнить Вера, на всякий случай доставая свое ружьишко. Потому что они идут на драки, а на драки они ходят только нападать на чужие города, или на чужие корабли чужих купцов, но сейчас они идут грабить финнов, а мы как раз на их землях. А с чего ты взял, что это свионы? С некоторым ехидством поинтересовалась Брун. Потому что они идут на драки. На драки ходят только свионы и даны, но сюда даны не ходят. Но если мы их победим, то будет очень хорошо. Драка ходит сильно быстрее ладьи, и на ней мы легко поднимемся по мсте и даже по Неве. И как их победить? Их надо всех убить. Их все равно нужно всех убить, потому что иначе они убьют всех нас. Купцов они всегда всех убивают. Понятно. Вера, у тебя сколько патронов? Я еще не стреляла, 128 штук. И еще 2 магазина в рюкзаке, но их искать долго. И так неплохо, у меня 6 обойм осталось и в магазине, так, всего 64 патрона, нам, надеюсь, хватит. Стрелять на поражение, и особо патроны не жалей. Сама видишь, парни арбалеты свои даже взвести сейчас не в состоянии. Этой драке до нас плыть еще минут 5. По одной стреле парни все же пульнут, но попадут ли? Вера, главное не рефлексируй. Это, убийцы, и они идут убивать тебя, меня тоже, и парней наших. И постарайся лодку не дырявить. Я не рефлексирую, а радуюсь, что Ксюша сделала сменные магазины к своим ружьям. Вот и отлично. Так, парни, вы будете стрелять, когда эти свии подойдут на 20 метров. Если подойдут, нервно хихикнула Вера. Вот именно. Эрих, сколько в эту драку влезает народу? Мы все поместимся. Меня интересует, сколько там сейчас этих свионов. Сейчас там. Эрих внимательно посмотрел на приближающийся кораблик. 32 иди 33 свиона. Если никто не лежит на дне, в то, что у высадившихся в 150 метрах пришельцев могут быть мирные намерения, поверить стало невозможно уже через минуту после высадки. Вытащив свою лодку на берег, они, с топорами и дубинками в одной руке и небольшими щитами в другой, молча побежали к палатке, у которой так неосмотрительно расслабились члены экспедиции. Секунд через 30 оставшиеся также молча побежали обратно, а Вера, опустившая ружье, смотрела, как Брунн аккуратно, как в тире, укладывает уцелевших. «Так, парни, если кто-то уже в состоянии ходить, можете посмотреть, не остался ли там кто. Смотреть аккуратно, после контрольного стрелой в голову», сказала Брунн, дрожащими руками собирающая стреляные гильзы. Вера просто положила ружье рядом с собой. Ее била крупная дрожь, и ей было вообще не до гильз. А кто пока ходить не может, но может ползать, помогите Вере собрать гильзы. И давайте потихоньку траву раскладывать сушиться. Примерно через час, когда слегка протрезвевшие парни обобрали тушки нападавших и приготовились топить их в море, Эрих робко поинтересовался. «Уважаемая Вера Васильевна, вам хватит той травы, которую мы уже собрали?» «Наверное, хватит, а что? Если нам не нужно еще траву рвать, то мы не будем спускать драку в воду и свионов тащить далеко в море. Покидаем их в воду на другой стороне косы». Глава 10. Хадан не считал себя слабым мальчиком, но его мнение разделяли далеко не все. Поэтому он, после пары месяцев обучения у городского кузнеца, вернулся в дом родителей в небольшом селище в одном переходе от города. Мать по поводу возвращения сына ничего не сказала, отец же, поглядев на исхудавшего сына и буркнув, а если вообще не кормить, то парень и хворостину не подымет, приступил к попыткам пристроить отпрыска то к соседскому лошаднику, то к лодочнику, то еще к кому-нибудь, а тем временем Хадан занимался посадкой репы. Рыть землю острой обожженной палкой занятием было тяжелым и долгим, но все же дающим надежду к зиме каким-никаким запасом еды разжиться. Все же отец очень не хотел отправлять младшего сына на торг в холопский ряд. Но и отец, и Хадан понимали, что скорее всего к осени на торг придется отправляться. Отцу в работе двух старших братьев хватало помощниками, а мочиться в чан, где отмокали шкуры, и без Хадана было кому. Репу же есть и младшие сестры смогут. Все поменялось, когда городские решили разобраться с какими-то пришлыми бабами, продававшими в окрестных торгах топоры во множестве, причем такие, что поделки городских кузнецов уже и покупать никто не захотел. Но оказалось, что то были не бабы, а могучие волшебницы, потребовавшие отработать Виру за это нападение. И когда донеслась весть, что работников волшебницы кормят хорошо, а работы у них много, отец пристроил Хадана к ним. Всяко ведь лучше, чем на торг идти. Виру отрабатывали-то свободные люди, причем только один год. Работа у волшебниц была не тяжелая, а кормили они очень хорошо. Вдобавок всю зиму работы почти вообще не было, и Хадан, вместе с прочими отработчиками, много времени провел в совершенно волшебном доме, вглядываясь в волшебные окна, а когда зима закончилась, он вдруг осознал, что понимает речь волшебниц, и даже сам их словами говорить может. Весной всех их выгнали в поля, сажать еду, то есть не то чтобы выгнали. Сначала рассказывали, как ее сажать, потом следили, чтобы еда сажалась правильно, и только после этого те, кто все это освоил, отправляли работать в поле без присмотра. А вот потом, когда поля все оказались засаженными, пятерых мужиков и Хадана, уточнив, что он не из города, а из дальнего селища, отправили по домам. Не насовсем, ведь срок отработки Вира еще не вышел, а на время, нужное, чтобы этой едой и дома поля засадить. Причем каждому дали, чтобы быстрее все посадить, и лопату железную, и топор. Сам Хадан уже понял, что без топора с такой работой не справится. В земле корней от деревьев везде много. Ему еще дали с собой тыкву, показать, что на поле вырастет и как выросшие для еды сготовить. Вернувшись обратно к волшебницам, Хадан попал в бригаду, которая складывала из кирпичей новые дома для волшебниц, ну и для тех, кто рядом с ними живет. Здесь ему стало интересно, как это у волшебниц получается складывать вовсе одинаковые дома, и он решился спросить об этом у своего бригадира. Правда, из ответа он мало что понял, но решил, что обязательно поймет все. Не сразу, о чем его бригадир и предупредил, но поймет. Травы парни нарвали и в самом деле много, так что вышло заполнить и обе фляги, и освободившиеся от извести бутылки. Правда, много они нарвали не сразу, парням пришлось еще пару раз слазить в море за травой, и на все это ушел целый месяц, но и Вера, и Брун считали, что результат окупает затраченные силы и время, и даже полностью потраченный абсолют. По счастью, парни не пьянствовали, а искренне считали ее лекарством для быстрого сугрева, причем лекарством не очень-то и приятным, после него голова болела сильно, но от простуды все же спасающим. А вот когда наступило время возвращаться, начались споры о том, каким транспортом воспользоваться, и даже куда, собственно, плыть. Впрочем, второй вопрос возник как продолжение первого. Эрих предлагал плыть на драке, а ладью взять на буксир. Эрих, допустим, драка это быстрее плавает и лучше приспособлена к морю, но на ней нужно 24 гребца, а нас, вас, парней, всего 12, а мы сидеть на веслах не собираемся, да и ладью бросать жалко, а мы ее не бросим, потащим на буксире. Если тащить за собой еще одну лодку, мы не быстрее, а много медленнее плыть будем. Если сразу плыть домой, то, наверное, медленнее. Но мы ее потащим не домой, а к финнам. Там оставим ладью и возьмем еще дюжину гребцов. А за ладьей следующим летом придем. Я могу прийти только с парнями, ведь вам, наверное, больше не нужно травяную соль собирать. И где тут эти финны? Недалеко, мы на веслах дойдем за день, или за два дня. «Ты так думаешь или точно знаешь?» — вмешалась в разговор Вера. «Конечно, точно знаю, ведь я сам из финнов и здесь родился, не совсем здесь, но рядом. Я покажу где». На веслах до почти родного города Эриха добрались действительно за два дня, и находилось это поселение, по прикидкам Веры, в районе поселка Советский. Еще день ушел на поиск жителей этого поселения. Те, завидев драку, попросту смылись куда-то в лес, но Эрих, как местный уроженец, знал куда и объяснил соотечественникам, что на этот раз вовсе не свионы их грабить пришли. Брун откровенно удивилась тому, что несколько сотен мужиков испугались трех десятков морских разбойников, но Эрих объяснил. «Как я поняла», — подвела итог Вера, сидя в довольно неудобной позе в носу лодки, «грабить у них было уже нечего, так как все уже они успели продать приезжим купцам, а умирать им просто не хотелось». «Да и воевать им особо нечем», — ответила Брун, — «если на весь этот город у них хорошо, если 5 топоров, а дубинами сейчас много не навоюешь. Как же, у свионов этих на 30 рыл было тоже 5 топоров, один меч и все, остальное как раз дубины. Не дубины, а остроги, с железными все же наконечниками. Конечно, тоже не все. Это да, а твой Эрих не так глуп, как кажется. Я даже не поняла, как он этим ребятам смог объяснить, как правильно золу выжигать и затем йодистую соль вываривать. Ты слова не поняла или суть? Когда вернемся, сдай Эриха или на опыты. И пусть его и Кати помучает. Он-то, оказывается, коренной финн. Не финн, а фен. Я, может, и плохой лингвист, однако пронять, что тутошний язык совсем на финский не похож, могу. Если его понимают уроженцы Поволжья, впрочем, неважно. Сейчас главное, побыстрее домой вернуться. Вернемся быстро. Судя по карте, ребята гребут со скоростью километров 12 в час, так что завтра к вечеру будем уже в Петербурге. А как Неву пройдем с ее течением, задержек особых не ожидается. Кстати, давно хотела спросить, а почему сейчас у Невы такое течение быстрое? Я посмотрела заметки, которые Лера к легенде делала, там написано, что в районе Старой Ладоги уровень воды опустился до 10 метров где-то в конце первого тысячелетия. А сейчас, то есть в 21 веке там уровень всего 4 метра. То есть Ладога выше привычного нам уровня метров на 10 и перепад на Неве не 4 метра, а метров 15. Ну и течение от этого быстрое. Ладно, до привала сколько еще? Попробую вздремнуть, обмен веществ притормозить, а то вдруг не дотерплю. Обе экспедиции вернулись в первой декаде августа. И трудно сказать, что порадовало учительниц больше. 3 килограмма йода или 30 с небольшим тонн соли. Еще всех порадовала девочка Двина, ударение в имени было на «и», которая, кроме сестры и брата, с собой захватила двух щенков белой породы. Небольших, однако девочка показала, что взрослая собака размером с овчарку вырастает. Оба щенка оказались суками, что наверняка порадует и Алабая с Лайкой, хотя и несколько позже. Леру и Алену очень порадовало то, что жители поселка возле Мстинских порогов постарались продемонстрировать особое уважение к путешественникам, послав вместе с детьми еще одну девочку, как раз ту, которую Брун спасла от медведя. Ее, по имени Инута, отправили в качестве холопки для присмотра за маленькими детьми, пояснив, что вероятно волшебницам будет трудно в дороге детей обихаживать, а Инута этому специально обучена. Леру порадовала возможность изучения, когда-нибудь в будущем, обычаев еще одного, причем довольно далекого, племени, Алену, то, что следующие экспедиции за йодом не встретятся с лишними препятствиями. А Лиза, поговорив с парнями, обдумав сложившуюся ситуацию и как-то неопределенно заметив, что с порогами нужно что-то делать, предложила в следующий раз закинуть мстинцам еще проса, семян льна и прочих полезных продуктов, не требующих особых агрономических знаний для выращивания. Однако какие у нее при этом в голове возникли планы, она распространяться не стала. Но безусловно всех порадовало то, что обе экспедиции обошлись без человеческих потерь. Хотя Лиза, выслушав и тщательно законспектировав рассказы о путешествиях, пожаловалась матери: «Похоже, что мы как-то быстро начали перенимать современные дикие нравы. Вера пристрелила полтора десятка человек и особо не комплексует по этому поводу. Брун, хотя она уже некоторый опыт в первой соляной получила. Нет, солнышко мое, ты не права. Во время войны вчерашние школьницы служили как снайперы, и тоже не комплексовали особо. Но то во время войны, и они фашистов били. А у нас тоже ведь сейчас война. Вам историю в школе по верхам ведь давали. После войны мир воцарился не потому, что все вдруг мирные стали, а потому, что у нас тоже появилась атомная бомба. И потому, что воевать с нами стало просто страшно. Но тогда американцы сами себя уже бомбой напугали. У нас бомбы нет, да пока она и не нужна, но вот напугать. Вырка нас воевать не пойдет. Они успели нас испугаться. Да, знают, что мы-то сами на них нападать не будем, но знают и то, что если они нападут, Рязань, они всерьез еще не испугались, но все же побаиваются. А вдруг сказки про волшебниц на самом деле и не сказки вовсе? Теплоход-то наш они всем городом провожали глазами. Мало нас пока, вот и боятся нас только те, кто поближе. Однако нас с каждым днем все больше. Некоторые поняли, что не бояться нас нужно, а сотрудничать и примыкать. Вот станет нас, как ты напланировала, 1050, война нынешняя и закончится. Скоро уже закончится. Сколько, ты говорила, к нам присоединиться после того, как Света печь свою запустит? Ты действительно так думаешь? Даже если у нас наберется народу 1050, ну какой такой страшной силой мы другим покажемся? Лера говорит, что в Римской империи 50 миллионов живет или даже 60, а сколько всяких готов и вандалов между Римом и нами ошивается. Ты думаешь, что они нас испугаются? Если нас будет 50 тысяч человек с топорами и даже с арбалетами, то нет. Но когда вырастет даже не 50, а хотя бы 5000 человек, которые будут обучены в наших школах, и которым уже мы не побоимся дать пулеметы. Да, на это времени потребуется много, и я, скорее всего, этого уже не увижу, хотя все же постараюсь. А ты уже точно этого должишься. Ангелика говорит, что уже сейчас мы можем не бояться ни вандалов с готами, ни римлян. На уничтожение стандартного легиона, по ее расчетам, нам потребуется примерно час. Но мы должны постараться не воевать с ними, а мирно сосуществовать. Время в любом случае играет за нас. Мирно сосуществовать. Как ты себе это представляешь? Торговать, причем взаимовыгодно. У римлян есть очень много чего полезного. Медь, олово, свинец. Взамен мы можем тоже кое-что предложить. Правда, пока предложить мы вроде можем разве что стальные изделия. Причем лучше не мечи с арбалетами, а плуги и, хотя бы, чугунки, лопаты и грабли, кружки жестяные. Это будет им очень интересно, причем надолго. Но, сама понимаешь, для такой взаимовыгодности нужна сталь. Много стали. Вопросы, касающиеся собственного производства стали, очень интересовали вообще всех. Лиза была убеждена, что производство каждой тонны стали привлечет на сторону добра минимум 3-4 взрослых мужиков с семьями, просто потому, что мужик, вооруженный стальным инструментом, с легкостью для нынешних времен небывалой эту семью и прокормит, и защитит. А народу на различные, и очень нужные, работы катастрофически не хватало, так что грубым физическим трудом пришлось занять и школьников. Конечно, дети много не наработают, но хоть небольшую помощь окажут, хотя бы в тех занятиях, где, собственно, грубая сила не критична. Точнее, в тех, где эту самую грубую силу можно компенсировать числом работающих. Например, на постройке гидроэлектростанции. Когда еще она только проектировалась, Катя, все же математику освоившая, довольно ехидно поинтересовалась у Вовы. Я тут одного не могу понять. Если на киловатт мощности нужно 1,5 кубометра на метр в секунду, то как ты собираешься получить 60 киловатт с плотины высотой 7 метров при потоке в 1/4 куба? Я, как не считаю, получить даже 2 киловатта не могу. 1,5 куба в секунду, это все же на 10 киловатт. Чтобы получить 60, нет, чтобы получить 30 киловатт, который даст один генератор, через него нужно пропустить на 7-метровой плотине 3/4 куба в секунду. Это я с учетом падения уровня в водохранилище считал. И если нам нужно, чтобы генератор крутился сутки, то потребуется запас воды чуть больше 40 тысяч кубов. Это если учитывать постоянный приток в 1/4 куба. Ага, то есть нужно тут еще и водохранилище выкопать размером в 4 гектара. Неплохо бы, но гораздо проще сделать каскад плотин в этом овраге. А когда потребуется, то потихоньку воду их них спускать в пруд у электростанции. Десяток плотин через 100-200 метров, и у нас получится запас уже в 60 тысяч кубов. Я понимаю, пруды будут неделю наполняться, чтобы генератор сутки на полную мощность работал, но Света говорила, что ее печка как раз сутки поработает, а потом ее неделю чинить нужно будет. Мы все равно не успеем столько плотин построить, в них же нужно какие-то шлюзы делать, чтобы воду равномерно выпускать. Да и вообще, мне кажется, что такую электростанцию строить, которая будет работать день через 10, идиотизм. Просто на нижней речке высокую плотину не поставить, зато от нее сюда можно канал прорыть, и здесь сразу будет 1,5 кубометра в секунду. Правда, канал получится 2-километровый, но и это не к спеху. Печке Светиной пока нужно только 10 киловатт на воздуходувку, 12, если с воздухогрейкой считать. А мне Михалыч рассказал, как поворотно-лопастную турбину делать, с ней можно с 30-киловаттного генератора до 10 киловатт мощность электростанции снимать, так что пока и одной плотины хватит. Но ты права, все равно людей на стройке не хватает. Людей сильно не хватало, несмотря на то, что по приказу Лизы уже больше 100 мужиков приехало работать из Унды, да еще 50 было набрано в Ирке. За хорошие ножи и топоры желающих поработать нашлось немало. Все взрослое население Упки до осени добывало гипс, а учительницы, им все больше приходилось заниматься работами, на которые поставить местных просто невозможно. Впрочем, одно из самых важных дел, прокорм местного населения по санитарным нормам, было переложено на плечи самого этого населения. Причем и никаких особых сверхусилий не потребовалось. Просто еще осенью во время сбора урожая Лера вслух поинтересовалась. Вот интересно, почему народ сажает репу, лук? Жрать хотят, вот и сажают, с усмешкой ответила ей Люда. Я не про это, что репа, да и лук сейчас мелкие, мне понятно. Нужные селекционеры еще не созрели. Просто ухода за той же репой довольно много, а, скажем, за тыквой он почти и не нужен. Почему они тыквой пренебрегают? Не очень-то и пренебрегают, ведь несколько гектаров леса срочно вырубили по тыквенные поля. А все остальные почему? Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя, процитировала Люда. Наши русские народные тыквы, как, кстати, и кабачки с патиссонами, которые всего лишь такие сорта тех же тыкв, родом из Мексики. Причем мексиканские индейцы выращивали их ради цветов, которые и ели. А вот эти разноцветные здоровенные тыквы, как раз детище созревших, причем веки так в 17-19, селекционеров. Интересно другое, подключилась к разговору Лиза, если гектара с тыквой нам хватит на прокорм человек 500 в течение года, то какого хрена, не ври, не может солдат съедать 2 мешка брюквы в день, процитировала Люда старинный анекдот, не 500, а максимум 200, просто потому что в тыкве половина, это кожа до кости, хотя, конечно, семечки тоже можно за еду считать, но, все равно, главное же заключается в том, что на одно месте тыкву можно сажать не чаще, чем раз в 5 лет, иначе есть ее будут не люди, а вредители. И даже если вредителями пренебречь, тыква за 2 года почву высосет целиком. Чтобы почва оставалась почвой, на земле нужно и горох сеять, и рожь с пшеницей, и, по-хорошему, нужен семипольный севооборот, то есть минимум 4-5 других культур на поле, кроме тыквы, вырастет. Ну не выкидывать же их, а без севооборота нам никак. Тоже пшено на свежевырубленном поле может и 10 тонн с гектара дать, а в пересчете на калории это побольше тыквы урожай получится. Но через пару лет тоже поле хорошо, если 20 центнеров даст. Вдобавок, лично я тыкву не очень люблю. Все ее не любят, но когда жрать нечего. Кстати, а давай всем соседям тыквенных семечек отсыплем. Они их посадят, причем мы подробно расскажем, как урожай соберут. Будут сытые и довольные. Не жалко, пусть будут. Правда, гастарбайтеров нам будет сложнее нанимать. 2 года будут сытые и довольные. А потом всей толпой прибегут к нам узнавать, почему им снова так голодно. Вот тут-то мы проблему с гастарбайтерами навсегда и закроем. Ох и коварная ты богиня, Людмила. Не коварная, а предусмотрительная. У нас на колхозной Ниве с каждым днем все больше работать некому. После того, как Алена начала выпуск антибиотиков, фармакопеи были вынуждены заниматься уже 8 человек. Просто потому, что работа, хотя и была физически не тяжелой, требовала внимания и, что было куда как более важным, способности читать и понимать длинные и очень подробные инструкции, не говоря уже о том, что требовалось уметь и время отсчитывать, и за температурой следить. Кстати, первым антибиотиком стал вовсе не пенициллин. Хотя Алена и обнаружила несколько пенициллиновых грибков, даже в сыре старом обнаружила, еще в первые дни после переноса, ни один из них для получения антибиотика не годился, хотя Алена поначалу и думала иначе. А вот в земле, в лесу нашелся совсем другой гриб, и на свет появился самый настоящий эритромицин. На самом деле эритромицин не был первым полученным Аленой антибиотиком, еще раньше она синтезировала левомицетин, или, скорее синтомицин, но в чем разница, кроме нее так никто и не понял. Однако его она сделала из стирола, который Вера Сергеевна как-то добыла, располимеризовав упаковку полистироловых стаканчиков. Избытка стаканчиков не было, так что сделав 50 грамм синтомицина, Алена с этим препаратом временно закончила, а эритромицин делался из кукурузного крахмала, и здесь ограничений по сырью вроде бы не было. Однако, в отличие от производства синтомицина, где Алена между разными стадиями процесса могла прерываться на довольно долгое время и затем продолжать работу, с эритромицином работа была непрерывной, и люди были вынуждены круглосуточно следить за процессами и регулировать температуру, влажность, выполнять множество прочих работ, требующих постоянного внимания, и 8 человек полностью самоисключились от работ физических. Еще 6 женщин с образованием трудились под руководством Веры Сергеевны. Химия – это ведь не только едохимикаты какие-нибудь, хотя фосфит алюминия – штука совершенно необходимая в быту, но и обычное мыло, а оно, тоже штука в общем-то почти незаменимая. Да и возможность получения ниток изо льна или конопли не через полгода или даже через пару лет, а через неделю-другую тоже многого стоило. Но больше всего, по всеобщему мнению, стоило обучение школьников. Да, половина, если не больше, просто в силу возраста хорошо, если программу начальной школы освоит, но те, кто приступил к обучению лет в 6-8 и 10 летку скорее всего пройдут, а там и высшее образование не за горами. Тоже не для всех, однако Ксения просто мечтала хотя бы о выпускниках с 7 классами, которых потом можно обучить работать на станках. Но пока мечты так и оставались мечтами. Хотя потихоньку и проблема кадров решалась, только очень уж медленно. Люди ведь от природы разные, некоторые из них обучаются всему новому довольно быстро. Ну, не совсем уж всему, однако, чаще всего из природного любопытства, старательно и весьма успешно перенимают какой-то опыт. Марина и Даша, занимавшиеся по необходимости парикмахерским искусством, сумели обучить сразу 5 местных девочек, причем одной и любая учительница без тени сомнений подставляла голову, а остальные 4, наверняка и у них скоро будет получаться хорошо. Ярославна, ссылаясь на какое-то одно ей известное исследование, утверждала, что быстро обучить чему-то новому можно около 5% людей. Правда, натурный эксперимент эти цифры не подтверждал. Из примерно 300 работавших на учительниц взрослых мужиков чему-то принципиально новому обучить удалось, причем с большим трудом, только 6, да и то уровень их нынешней квалификации Лиза охарактеризовала как не страшно отойти чаю попить, за это время все испортить они не успеют просто. Чуть лучше было с подрастающим поколением. У Ксении уже человек 10 детишек в возрасте от 10 до 12 могли что-то простенькое и на станке выточить. У Вовы сразу 3 каменщиков совершенно самостоятельно выкладывали арочный проем. Больше всего с кадрами повезло Маркусу. Из 20 человек, которые работали у него на верфи, выгнать за криворукость пришлось всего 2. Но тут и ситуация изначально была иной. Местный народ с деревом работать вообще-то умел, новый инструмент освоил легко, если считать стальной топор принципиально новым инструментом по сравнению даже с каменным. Поэтому, когда Вовка слегка позавидовал педагогическим талантам юноши, Маркус высказался однозначно: «Вов, замена тупого железного долота на острую стальную стамеску – это не педагогика, а просто небольшое обновление уже имеющихся базовых навыков. Есть такие, сам гениальным педагогом станешь, нет, то тут хоть лоб расшиби, пользы не будет». И еще. И Ярославна говорила, и я сам заметил, что взрослых тут обучать чему угодно почти бесполезно. Они учиться не умеют. Раньше я думал, что чушь это, но теперь понял. Школа – это место, где детей учат именно учиться. И хорошо, если школьники хоть чему-то научились дома, а если нет, я честно не представляю, как наши училки с детьми нынешними справляются. У них же и других забот не в проворот. А сколько детишек они в школу-то набрали? 1,5 почти уже сотни школьников, да еще с нулевым багажом общих знаний, это 20 учителей на полный рабочий день. Кроме того, школьников требуется еще прокормить, по возможности хоть как-то одеть обуть, а кому в полях и лесах работать. И с целью привлечения новых гастарбайтеров была организована очередная экспедиция, не очень-то и дальняя, в родной городок Киры. Раньше как-то времени не было, все были по уши заняты разными срочными делами, а сейчас тоже все были заняты, однако возможность получения новых рабочих рук Лиза сочла более важной, а затраты на экспедицию теперь выглядели приемлемыми. И Маркус, оторвавшись ненадолго от традиционных поездок за каменным углем, повел катер с прицепленной лодкой в противоположном направлении. Кроме него и Киры за гастарбайтерами отправилась Фира, Леночка с автоматом, у нее явно началась паранойя на теме нападений злобных автохронов и 3 воинов с арбалетами из 1 пленных мужиков. Кира, правда, говорила, что воевать по дороге и в родном городе не придется, но Леночку она убедить не смогла. Появление Кирки в родном городке произвело фурор. Не то чтобы народ особо удивился, что девочка оказалась живой, но вот то, что она выглядела как богиня. Хотя, наверное, и не платье, доставшиеся ей от выросшей из них Кати произвели такое впечатление, а небольшой подарок родне. С собой экспедиция захватила небольшой бочонок соленых белых грибов и 3 ящика соли. Почти 100 килограммов соли, это было впечатляюще, как и грибы, засоленные почти 3 месяца назад. в особенности грибы. Здесь почему-то никто этот весьма обильно растущий продукт в качестве пищи вообще не использовал. На этом фоне даже брюква, морковка и прочие овощи проскочили почти незаметно, но именно что почти. Посулив в качестве оплаты семена, еще немного соли и пяток стальных лопат, и разовербовала больше 40 мужиков на 3 месяца трудового героизма. Быстренько прикинув, что бабы вполне прокормят себя и детей в изобилии растущими в лесу грибами, да еще и на зиму запас сделают, почти все мужское население поселка прыгнуло в лодки. Или пришлось оставить в поселке двоих охранников, чтобы обучить местное население засолки тех же черных груздей, которых в лесу было просто море и которые в исходном состоянии вообще-то в пищу были непригодны. А по нынешним временам и разного рода волнушки и прочие валуи представляли серьезную пищевую ценность. Это, конечно, если соль в достатке имеется, и это не говоря уже о белых, подберезовиках с подосиновиками, маслятами и прочими рыжиками со свинушками. Но для того, чтобы народ грибами все же не потравился, Ира еще прислала 3 девиц, уже обученных различать съедобные грибы от поганок. Сулить же стальные изделия Ире было несложно. Вера Сергеевна выкроила, наконец, время, чтобы нахимичить еще взрывчатки, и еще до возвращения соляной экспедиции была взорвана одна рухнувшая балка моста. Длинная балка, и попаданки смогли, наконец, уточнить имеющиеся в их распоряжении стальные депозиты. Из 20-метровой фиговины было выковырено почти 2 тонны высококачественной стали и чуть больше 4 гвоздевой, что составляло 2,5% общего запаса, и среди женщин возникли сомнения в необходимости срочного завершения строительства печи для варки металла. Но как возникли, так и развеялись. Света быстренько объяснила, что многое из необходимого несложно отлить, но почти невозможно отковать, по крайней мере имеющимися силами. Аргумент восприняли все, но он породил столь много уточняющих вопросов, что уже через пару дней на двери сарайчика, где Света время от времени отдыхала после беготни по стройке, появилась непонятная для местного населения, но однозначно трактуемая учительницами надпись «Вы забыли, куда вам идти». Я напомню. Глава 11. Строительство самой печи, выполненной по слегка переосмысленным чертежам из Брокгауза, было завершено еще в начале августа. Переосмыслению в первую очередь подвергся стальной кожух, за неимением лишней стали его Света сделала кирпичным, и воздуходувка, которую, используя описание из какой-то книжки, и даже не описание, а упоминание, изготовили с подогревом. Воздух качался через много стальных труб, помещенных в довольно большую печку и, как показали испытания, на выходе прогревался градусов до 500. Много труб, это всего дюжина, но после того, как кузнечихи наковали из тонкой арматуры что-то, напоминающее стальной лист, а затем заготовки согнули и сварили, то даже эта дюжина казалась невероятным количеством. Однако трубы сделать пришлось. Книжка обещала, что в таком варианте в огранке можно будет и сталь плавить, хотя пока такая задача не ставилась. А вот наплавить простого чугуна, однако и здесь горячие дути вроде как обещала изрядный рост производительности печки.